за некоторое время до описываемых событий. Они ехали по Нижнему Горькому, и всю дорогу Лариса молчала. Молчала Мика, сидевшая впереди рядом с ней, ну и Лерон, конечно, молчала на заднем сиденье. Она старалась ни о чем не думать, но не могла отделаться от мысли о том, что Лариса все поняла, все угадала. Самым неведомым колдовским образом, не зря же она первым делом подняла вверх своей щегольской машинки, словно почуяла, что Лерон хочет спрятаться от людских взглядов, привлеченных и этим ярким автомобилем, и сидевшими в нем пассажирами. Лерон иногда посматривала в окно, но толком почти ничего не видела. Вроде бы кремлевские стены мелькнули, вроде бы площадь Минина, и минуты через две машина остановилась около большой сталинки, стоявшей чуть в глубине за палисадником. Это была улица Минина, одна из самых престижных и дорогих в городе. Здесь раньше селились преимущественно партийная и советская элита. Наверное, с тех самых пор и Лариса с Микой тут живут. Лифта в доме не оказалось. Лерон тащилась на третий этаж с великим трудом, зачем-то пересчитывая ступеньки. В каждом пролете их было 9, итого, значит, 6 пролетов умножить на 9 ступенек. Она пыталась вспомнить таблицу умножения, но так и не смогла. Да и какая разница? Прихожая открылась огромная, просторная, хоть танцуй в ней. Ничего подобного Лерон не видела. «Я сразу в ванну, ладно?» — сказал Мика. «Лерк, ты есть хочешь? Ларис, может, ты ее покормишь?» «Да я не хочу», — пробормотала Лерон, хотя в желудке иногда урчала от голода. «Я тоже сначала в ванну». Было ужасно жаль, что придется ждать, пока помоется Мика. Ноги подгибались от слабости, она села прямо на пол в прихожей. «Ты что?» — спросила Лариса. — Может, пойдем квартиру посмотрим? Мы купили весь этаж. Здесь 8 комнат, не считая кухни и всяких служебных помещений. Я ее все оформляла, обставляла сама. Я же говорила, что увлекаюсь дизайном. — Лучше потом, — прошептала Лерон, опуская голову. — А на вещи, которые я тебе купила, не хочешь взглянуть? Не бог весть что, конечно, только на первое время, чтобы в магазин было в чем выйти. А завтра можно настоящий шопинг устроить, это так? Пока. — Потом. Слабо выдохнула Лерон. «Мне бы помыться, а?» «Так что ж ты тут сидишь?» — изумилась Лариса. «Но ведь ванная занята, там Мика», — виновато сказал Лерон. «О, господи!» — просвистела Лариса. «Ты меня обижаешь. У нас 3 ванных комнаты. В 2 только джакузи и душевые кабины. Одна — настоящая сауна. Хоть и небольшая, конечно. Хочешь сауну?» «Нет, спасибо. Мне бы просто в теплой водичке полежать». Лерон попыталась подняться и не сдержала стона. Так болезненно отозвалось это движение в ее женской глубине. «Так», — сказала Лариса деловито, — «мне кажется, тебе нужен массаж. Я сейчас позвоню одной своей знакомой». «Нет!» — истерически выкрикнула Лерон. «Нет, я не хочу». Ее заколотило, с трудом удалось сдержать крик. «Позволить прикоснуться к себе кому-то незнакомому, да кому угодно, все сразу все поймут». «Ладно, ладно», — поспешно согласилась Лариса. «В ванне полежишь, и все пройдет. Пошли, пошли». Ванна оказалась под стать прихожей, просторной и красивая. Все было теплое, желтое и золотистое. Даже в том состоянии, в котором она находилась, Лерон мимолетно восхитилась изысканной роскошью, окружившей ее. Даже страшно было бросить свою оскверненную одежду на этот теплый сверкающий пол, но пришлось. Наконец она легла в огромную, похожую на бассейн, ванну, которую для нее наполнила Лариса, и ощутила, как губы ее дрогнули в улыбке. Тело сразу стало невесомым, нежно пахнущая пена касалась подбородка. Хорошо бы тут лежать всегда. «С кранами освоилась?» — снова заглянула в ванную Лариса. «Отлично. Нехитрое дело, честно говоря. Вот возьми». Она протянула Лерон высокий запотевший стакан, только маленькими глотками, там лед. «А это что, сок?» «Почти», — улыбнулась Лариса. «Ананасный сок с капелькой мартини. Пей. Отдыхай, а я к тебе еще загляну». И она ушла. А Лерон пила маленькими, как и было велено, глотками сок с капелькой мартини. В первый раз она пробовала мартини и думала, что капелек там не одна, и даже не две. Легким туманом заволакивала голову, он вытеснял оттуда все мысли и воспоминания, оставляя только жалость к себе. За что? Ну почему она так несчастна? Красивая, молодая, умная, образованная. За что на нее так обиделась судьба? Неужели права была прабабушка и найденной когда-то комедии Херь виновна во всех бедах Лерон? Но это же бред, бред! Или нет? Какая разница? Главное, она вышла замуж за человека, которого она не любит, который ей даже не слишком нравится и надежды на которого нет. Он не защитит ее. Он не станет... и опорой, Он ей на самом деле и не нужен. Она ему тоже ни к чему, это точно. Зачем женился? Непонятно. Что за моча Микки в мозги ударила? Такое ощущение, что его заставила Лариса, но ей-то для чего нужна Лерон? Блажь? Бареньке в голову пришла. Непонятно. И вот к чему привела эта блажь. Изнасиловали в электричке. Еще спасибо скажи, что накануне муж порвал ей целку с тропоном. Лерон пришли в голову почему-то именно эти слова, и, что характерно, они ее ничуть не ужаснули, не оскорбили. Они были тут самыми подходящими. Хороша бы она была, если бы кричала в электричке от боли, а по ногам ее текла кровь. Да нет, не была бы она хороша, ее бы просто прирезали эти негодяи. Вот что было бы в самом деле хорошо. «Почему они меня не убили?» — простонал Лерон. «Ну почему? Черт, куда мне девать этот стакан?» «Дай сюда», — послышался голос Ларисы, и она, склонившись над ванной, приняла у Лерон пустой стакан и подала полный. Рука ее чуть дрожала. «А выпей еще». «Да я уже и так...» — слабо махнула рукой Лерон, но стакан приняла и покорно глотнула, удивилась. «А что это?» Питье было другое, терпкое, горьковато-сладкое. Тоже в первый раз отведала она такое. «Кампари с грейпфрутовым соком», — ответила Лариса каким-то странным надломленным тоном. Лерон подняла голову, увидела выражение ее лица и все поняла. Лариса все знала. Теперь не просто догадывалась, знала наверняка. Мика все рассказал. Кто его просил? Лерон залпом проглотила все, что было в стакане, не обращая внимания на лед. «Я хочу вернуться домой», — прохрипела она мигом севшим голосом. «Я не хочу замуж, я не хочу быть женой Микки». «Девочка моя, я все понимаю, но...» — начала была Лариса, но Лерон грубо ее перебил. «Да ничего вы не понимаете, не можете понять. Мика, он меня смог взять только, когда его трахал тот зэк. Он и не подумал меня защищать. Он струсил и позволил им изнасиловать нас обоих в постели в нашу брачную ночь. Он это, как называется, мастурбировал, а меня буровил с тарпоном из вашего чемоданчика. Зачем вы такие чемоданчики с собой возите, интересно? Может, вы знали, что он импотент? Зачем тогда меня с ним свели? Я хочу домой, я больше не хочу видеть Мику, вообще не хочу видеть мужчин». «Дома будет легче, думаешь?» — грустно усмехнулась Лариса. «Кажется, ты забыла, как мы с тобой в первый раз увиделись. Это было в твоей деревне, помнишь? Ну как ты туда вернешься, сама подумай. Ты ведь как бы замуж вышла?» «Да какое там?» Досадливо отмахнулась Лерона и удивилась, что с трудом владеет руками. Все ее тело странно отяжелело, и голова кружилась, и Лариса как-то странно покачивалась перед глазами. «Я совсем пьяная», — с трудом выговорила Лерон. «Зачем вы меня напоили?» «А затем, что у тебя шок», — спокойно сказала Лариса. «И я все прекрасно понимаю». «И у меня есть, что тебе на это сказать, но чуть позже. Послушай-ка, моя массажистка все-таки приехала. Ты просто поразишься, когда она тобой займется. Ничего подобного ты в жизни не испытывала. Поверь мне, она просто волшебница. Я знаю, то, что с тобой и Микой произошло, исправить невозможно, но... Лада поможет вам все наладить». «Лада наладит», — засмеялась Лерон. «Это каламбур?» Залпом проглоченный алкоголь словно бы вытеснил из ее головы прежний ужас и отвращение к жизни. Даже появление этой массажистки не казалось таким неприятным. Лариса права, надо сейчас хоть чем-то отвлечься от случившегося. Массаж, ну, пусть будет массаж. Смешно, что, прожив 25 лет, Лерон не испытывала ни разу, что это такое. Ого, сколько у нее сегодня новых впечатлений. Массаж, мартини, кампари, изнасилование. Она захохотала и поняла, что очень пьяна. Вот еще одна новость, она раньше никогда не напивалась. «Да ладно, пускай уж до кучи», как говорила Настя. Лариса попросила ее вылезти из ванной и дала большое-пребольшое мягкое полотенце. Лерон кое-как обтерлась, и Лариса провела ее в соседнюю с ванной комнату. Это была, наверное, спальня, потому что там стояла широченная кровать, а напротив загадочно блестело огромное зеркало. Лариса накинула на кровать большую махровую простыню и приказала Лерону лечь на живот. Она уронила на пол свое полотенце, легла, наткнулась лицом в сложенные руки и почувствовала, как дрема туманит ее сознание. «Кажется, она засыпает». «Вот и хорошо. Заснуть и ни о чем не думать». Да, Алерона в самом деле ненадолго погрузилась в дремоту, но вскоре ее разбудили легкие прикосновения к телу мягких и в то же время сильных рук. Руки гладили ей спину, разминали, да как-то так, что в теле Алерон словно бы не оставалось ни косточки. Пахло странно, возбуждающе каким-то или кремом, или маслом. Алерон попыталась поднять голову, но услышала голос Ларисы. «Еще немного полежи так. Скоро разрешим повернуться». Алерон прислушалась к своим ощущениям и поняла, что две руки разминают ей спину, а еще две гладят и массируют ноги от бедер до пальцев. Неужели Лариса помогает массажистке? «Поворачивайся очень осторожно. Мы тебе поможем», — сказала в эту минуту Лариса, и Алерон еле-еле, словно инвалидка, перевалилась на спину. В полумраке она увидела два атласно-блестящих женских тела. Лариса, сухая, поджарая, с пышной голой грудью, на ней были только узенькие белые плавочки. Точно такой же оказалась и красивая блондинка с точеным личиком и изящной фигурой. Сначала Алерон смутилась от того, что они полуголые, но потом подумала, что они раздеты, потому что жарко же. Вон как старательно они ее разминают. Блондинка, наверное, это и была Лада, сосредоточенно разминала плечи и руки Алерон, потом коснулась груди, осторожно оглаживая каждое полушарие. Ее собственное полушарие с мелкими, словно рябиновые ягодки, оранжевыми сосками качались над головой Алерон. Она отвела глаза и встретилась взглядом с Ларисой, которая гладила ее ноги, поднимаясь от колен к бедрам. У нее были темно-коричневые соски. Алерон скосила глаза на свою грудь, у нее, оказывается, розовые. Вот тяна. А ведь она даже не подозревала раньше, что у всех женщин соски разного цвета. Лариса чуть улыбнулась, и Алерон поняла, что та догадалась о ее мыслях. Не сводя с Алерон глаз, она продолжала разминать ей бедра, поднимаясь все выше к паху. Тем временем руки Лады сползли на живот Алерон, и та вдруг нервно сглотнула, вздрогнула, пытаясь подавить судорогу, которая прошла по ее телу. Странное ощущение. Какое приятное, но в то же время томительное, почти мучительное. Рождается в самой глубине тела Алерон. В той глубине, которая казалась ей оскверненной. А теперь не кажется? Странно, почему-то нет. Там поселилось блаженное ожидание чего-то, и это ожидание становилось все более нетерпеливым. Лада нагнулась ниже, ее оранжевые соски оказались над губами Алерон. Она смотрела, смотрела, и вдруг неожиданно для себя ухватила один сосок губами. Тут же ужаснулась того, что сделала, выпустила его, но в это же мгновение Лада со смехом прижалась к ее рту своим. Она целовала Алерон, целовала так, как мог бы целовать мужчина. Так описывают поцелуи в книжках, вспомнила Алерон. Сплетаются языки, губы впиваются друг в друга. Мика не целовал ее так. Она не знала раньше поцелуев, это ее первый поцелуй. Первый поцелуй с женщиной. От ужаса Алерон рванулась, но ощутила крепкие руки Ларисы на своих бедрах, а ее губы... О, Господи! Когда до Алерон дошло, где находятся сейчас губы Ларисы, ей захотелось кричать от стыда и страха. Но Лада целовала так крепко, Лариса целовала так сладко... Неведомое прежде блаженство завладело ею, совершенно подчинило себе. Спустя час, когда Алерон уже крепко спала, Лариса, одетая в черный шелковый халат до пят, осторожно постучала в дверь комнаты Микки. «Не спишь?» «Да нет, какой тут сон». Он лежал на неразобранной постели, лениво перебирая кнопки пульта. Звук был выключен, на экране телевизора мелькали нелепо развивающиеся рты людей, неслышные рычащие звери, беззвучно взрывающиеся автомобили, сосредоточенно пиликующие на онемевших скрипках музыканта. «Кто-то пришел, я слышал, вроде дверь открывалась». «Нет, это Лада ушла». «С чего бы? Ночь на дворе». «Ну, не захотела оставаться при Алерон? Утром ей будет немножко тяжело, я думаю. Нужно время, чтобы привыкнуть». «А, понятно», — кивнул Мика, — «значит, сделали моей женушке массаж». «Да», — вызывающе сказала Лариса, — «разумеется. Зато я теперь за нее спокойна, она не сорвется в свою деревню и не свихнется от потрясений, которые испытала по твоей милости». «По моей милости?» — так и взвился Мика. «Да я сам пострадал». «Серьезно», — хмыкнула Лариса. «Пострадал, но и немалый кайф словил, насколько я тебя знаю». Так что у тебя все уравновешено, а вот Алерон была в совершенном шоке. Не только потому, что ее изнасиловали, но и потому, что ты, ее муж, и пальцем не шевельнул, чтобы это прекратить. «Да я ж тебе сказал, что у них были ножи!» — заорал Мика, но тут же взвизгнул от боли, когда Лариса схватила его за запястье. «Молчи!» «Отпусти меня!» — извивался Мика, но больше не кричал. Говорил теперь почти беззвучно, с вами гримасами, напоминая одного из насильников своего телевизора. «Чертовка, пальцы-то железные! Отпусти, руку сломаешь!» «С удовольствием сломала бы тебе не только руки, ноги, но и кое-что еще оторвала», — с отвращением сообщила Лариса. «Отпускаю только потому, что боюсь, как бы ты своими воплями не разбудил Лерон». «Нашлась заботница», — буркнула обиженно Мика, потирая покрасневшее со следами от невероятно сильных пальцев запястье. «Кто-то же должен о ней заботиться, если ее мужу на нее наплевать», — зло ответила Лариса. Мика дернул плечом. «Это была твоя идея меня женить. Я бы вполне обошелся». «В самом деле?» Холодно взглянула на него Лариса. Мика виновато понурился. «А, ну, да, я совсем забыл». «Сколько тебя знаю, это всегда была твоя любимая отговорка», — усмехнулась Лариса. «Помнишь, отец называл тебя старым склеротом? В смысле, склеротиком. Так вот, Мика, дело слишком серьезное. Теперь тебе, хочешь или не хочешь, нужно заботиться о Лерон. Ты должен вернуть ее доверие. У вас обязательно должны быть дети, ты понимаешь? Ты должен будешь спать с ней, пока она не забеременеет. Так что готовься к этой мысли, иначе... иначе все было затеяно зря». «А может, она уже забеременела?» — с робкой надеждой пробормотал Мика. «Когда?» — ехидно спросила Лариса. «Когда ты ее в первую брачную ночь отымел моим стропоном? Или когда кончил в нее в то время, как тебя трахал тот подонок в поезде?» «Ну я же кончил!» — вызывающе воскликнул Мика, значит, мог и оплодотворить. «Если бы я была на ее месте, — с отвращением сказала Лариса, — и почувствовала себя беременной, я бы сделала аборт. Просто потому, что ребенок будет всегда напоминать о той ужасной сцене. Нет, ты должен будешь переспать с ней и делать это столько, сколько понадобится. Снова. Потом, когда она вполне в себя придет». «Под твоим чутким руководством», — проворчал Мика, так сказать, в сторону. «Конечно», — торжествующе улыбнулась Лариса. «Угу. Гляди, как бы она к тому времени не стала такой же воинствующей лесбухой мужа-ненавистницей, как ты. Начнет меня пинками прогонять со своего ложа». «Когда-нибудь я этого непременно добьюсь, мой маленький пидор». С улыбкой парировала Лариса, но не сейчас, нет, не сейчас. Еще рано. А сначала она должна будет родить ребенка. Потому даже сегодня ночью, когда мы сладко делали с ней, что хотели, я внушала ей, что для женщины главное — это быть покорной женой своему мужу и родить ему ребенка, и только потом она может вполне отдаться своим желаниям и склонностям. «Да она нормальная девка, какие у нее там вообще склонности?» — в сердцах бросил Микка. «Натуралка деревенщина, вот кто она. Ты думаешь, мне почему пришлось стропон в ход пустить? Знаешь же, что у меня вигрофобия. Ну, я думал, в городе ты сводишь ее к гинекологу, чтобы все было тихо, спокойно, а я уже потом включусь и сделаю свое супружеское дело. Так она устроила такой ор, мол, порви мне целку во что бы то ни стало, потому что если просто не с кровавыми пятнами на заборе не появится, нас деревенские с ног до головы дерьмом перемажут и в перьях вываливают». «Что, серьезно?» — недоверчиво переспросила Лариса. «Прямо в перьях?» «Да и без перьев, знаешь, мало не покажется», — отмахнулся Мика. «Да. Угодили мы с тобой», — вздохнула Лариса. «В особую социальную среду, так сказать, вляпались. А что делать? Придется терпеть». «Тебе-то легче», — в унисон с ней вздохнул и Мика. «Ты себе заимеешь новую подружку, а мне пыхтеть, как быку-производителю. Честное слово, если бы можно было кому-нибудь другому уступить эту почетную обязанность, я бы еще и приплатил». «Деньгами швыряться потом будешь, когда все устроится. А для этого прежде всего нужно будет пойти с Лерон в ЗАГС и подать заявление, чтобы вас официально зарегистрировали». «В ЗАГС!» — с явным облегчением закивал Мика. «Конечно, в ЗАГС, а я боялся, ты нас во дворец бракосочетаний потащишь». «Я бы потащила. Это здорово восстановило бы твою репутацию, однако Лерон не пойдет, мне это совершенно понятно. Дай бог, чтобы насчет ЗАГСа снова не начала спорить. Ей еще много времени понадобится, чтобы все забыть и начать новую жизнь». «Не сомневаюсь», — с восхищением, которое очень сильно было разбавлено язвительностью, промурлыкал Мика, «что ты станешь ее проводницей в эту самую жизнь». «Конечно». С улыбкой согласилась Лариса, ведь ее жизнь должна стать той жизнью, которая нужна нам. Как только они сели в серые Сузуки Галины, хозяйка включила свой мобильный, и звонки стали следовать один за другим. Галина не успевала переключаться с одной линии на другую, пока они стояли в пробке на повороте с моста и тащились по нижней набережной. Еще хорошо, что у нее был наушник. Телефон не занимал рук, однако Алена все равно нервничала, особенно когда Галина вдруг начала кричать на какую-то свою помощницу, не заверившую какие-то там доверенностью нотариуса, а сама в это время протискивалась в узкий проход между двумя автомобилями, а третий норовил обойти ее, а четвертый каким-то образом полез поперек движения. «Извините», — наконец сказала Галина и отключила телефон. Они поднимались уже к площади Минина, пробка осталась позади. «Ну просто достали эти тупицы. Хочешь, чтобы получилось хорошо, сделай сам, как говорится. Все, рабочий день кончился, теперь можно чуточку выдохнуть. Вас куда отвезти?» «На Ижорскую, к Спару, если можно. А в принципе, я могу отсюда и пешочком пройтись», — ответила Алена. «Нет, нет, я вас отвезу», — категорично заявила Галина. «Я всего на квартал дальше с пары живу, около налоговой, знаете? Да, если хотите, я вас и завтра могу до пятницы отвезти, только не от дома. Я буду в городской администрации до 5. А это площадь Чкалова, хотите? Кстати, в выставочном зале дома архитектора открылась выставка картин Жушки, можете заглянуть. Как всегда эпатажно, как всегда загадочно». «Жушка?» — повторила Алена. «Я что-то такое слышала. Не то мифологию рисует, не то скандализм какой-то отчаянный». «И то, и другое», — расхохоталась Галина. «Слышали, значит, но не видели. А стоит посмотреть, честное слово. Ужасно интересные картины. Не просто галимый поп-арт, а с проблеском мысли. А уж темы, а персонажи... Я Жушку побаиваюсь, но работы в самом деле стоящие. Загляните, очень рекомендую. Выставка уже 2 недели идет, послезавтра последний день». «Посмотрите картину, ровно в 6:30 я вас заберу у дома архитектора. Вместе пойдем на нижнюю набережную к пятнице. Договорились?»